носить, не произносить. Выцветшим цветом ответом прорастет цветок валом, малым же безымянен, странен звучанием картонных, как тонны звучащих камней, лилий дней дождей, сплетены в тропу, стопу наполнив мягким, из-под трав канав слезливых, обратимых в лазурь, глазурью вымочены уста, усталыми телами лечь вдоль. И покоится, пока тучи не скроется за... Вытянутой шеей к рукам закруглить, тебя не любить, и вымочен вкус телесного грязно, сложить не проси, слова вычерным связаны, предлогов недуг обрывом успета, опавшими вдруг из песен спета.